Мы очень любим оперу. Ла Травиата. Алёше Жиркову не везло с девушками, потому что он был очень доверчивый и быстро влюблялся. Вот так он влюбился в Леру Фиалкину, очень красивая девушка, брендовая на все сто, но вся такая тонкая, интеллигентная. А потом ему сказали, что она просто путана. Ну, не просто, а дорогая содержанка. В данный момент в поиске, то есть свободная. Тут Алёша смело к ней подкатился, но не с деньгами, хотя деньги у него водились, а им что, с любовью. И эта самая Лера его тоже полюбила. Вот что интересно. Она даже решила оставить свою, так сказать, работу. Они уехали из Москвы, сняли дачу и стали жить вдали от светской жизни. Однажды к ним заехал Алёшин папа. Георгий Иванович специально подгадал, чтобы Алёши дома не было. Папа первым делом поинтересовался, на какие деньги они живут, оказалось, на ее сбережения. Он закричал, что скоро на всех сайтах писать будут. Его сын живет на блядские заработки. А потом извинился и серьезно просил оставить Алешу в покое. Пообещал хорошие деньги, в смысле отступного, и на прощание немножко потрогал за талию. Намекнул, что сам не против на договорных началах, и стал валиться на диван. «Не надо, — вырвалась Лера, — я болею. Чем?» — засмеялся Георгий Иванович. Он не про то подумал. «Тем». «Серьезно? — сказал Лера. — Тем самым». «А как же Алеша?» Георгий Иванович даже побледнел. «Он теперь тоже?» «Нет, — сказала Лера, — мы хорошо предохраняемся и ездим проверяться». «В общем, так, — сказал Георгий Иванович и достал пистолет. Пишем письмо. Полюбила другого, ухожу. Я тебя довезу до Москвы в джипе охраны. Только не очень чихай на ребят». «Ясное дело». Георгий Иванович никому не рассказал об этом. Поэтому через полгода Алеша снова встретил Леру в одном казино. Он как раз сильно выиграл, кинул ей в лицо пачку денег. «Это тебе за дачу, и вторую, а это на лечение». Лера упала в обморок. Она вообще держалась с последних сил, и вот силы кончились. Георгий Иванович, однако, Леру не оставил. Чем-то она покорябала его бетонное сердце. Он снял ей однушку и нанял домработницу Аню, она на кухне жила, и давал деньги на лекарства. Лера напоследок все-таки позвонила Алёше. Он приехал и застал там отца. Чуть не заплакал, Георгий Иванович его обнял за плечи, а Лера сказала: «Твои письма я потерла из компа, а кулончик забери. Подари его хорошей девушке, на которой женишься. Анюта, где тот кулон?» Та вошла и сказала: «Я его немножечко примерила и стала снимать шею». Тут Лера закрыла глаза и потеряла сознание. Все бросились звонить в скорую. Когда все кончилось, Аня снова стала снимать кулон. Алеша сказал: «Оставьте, вам очень идет». Но Георгий Иванович вмешался: «Дурак!» — прикрикнул на сына. И Аня: «Отдайте нашу вещь! Быстро!»